Константин Ежов. Особая работа. Глава первая. «Стой, гад, ноги переломаем!» – донеслось с экрана телевизора. Картинка, передаваемая с дрона, показывала двух девушек, гоняющихся за парнем по территории школы. Судя по всему, разведывательный аппарат был весьма продвинутым, раз еще и звук от наблюдаемых объектов передавал. «Живым не дамся!» – выкрикнул в ответ догоняемый. «Вы чему их учили, старые коряги?» – воскликнула женщина, сидящая перед экраном и наблюдавшая за происходящим. «Поведению десантно-штурмовых операций, естественно». На что она только простонала, а потом выдала. «Тогда понятно, почему они так жениха заманивают?» «Эй, малец, просыпайся!» — проговорило расплывчатое темное пятно. Я честно попытался ответить, но по ощущениям окоченел уже так, что язык едва ворочался. Даже мысли не особо-то шевелились. Хотя мелькнула одна, что как-то резко сон переменился. Хотя и предыдущий был не особо, но хоть девки были красивые. Эк тебя! А да ты уже почти Богу душу отдал. Твою же мать! Только не в моем дворе! После этих слов мне какой-то наждачкой стали кожу сдирать на ладонях и лице. Уже весь обморозился, поздно тебя снегом растирать, донеслось до меня. Что-то этот сон совсем не очень. Там хоть шанс убежать был. «Да не спеши ты так, захлебнешься», — сказал мне дворник. То расплывчатое пятно и было им, и зовут его Тимофеич. Больше мне он о себе ничего не сказал. Затащил вот к себе в подсобку, дал теплого сладкого чая, стакан которого едва держу обеими руками, прижавшись спиной к батарее. Стул здесь всего один, и он занят хозяином, так что сам нахожусь на полу. Стоять, похоже, не способен в принципе, а ноги просто не держат. Ответить тоже не могу, обессилел настолько. Ощущаю себя так, будто меня моя намокшая одежда просто раздавит. Уставился на свои же руки, предположительно, вид-то от первого лица, в том смысле, что из собственных глаз. Проблема. Не узнаю их от слова совсем. Мало того, что они покрыты паутинкой мелких розовых, уже затянувшихся шрамов, так еще и явно более хрупкие на фоне привычных мне рабоче-крестьянских, а-ля полупудовая гиря. Да, подраться мастак, хоть и не такой, как мой бывший однокашник, КМС по боксу, кстати. Но в моем возрасте уже как-то не солидно, пятый десяток уже. Да и два высших образования. А тут, прости господи. Но не это наводило на размышления, а явная их молодость. Не может быть такой кожи у взрослых. Да и пропорции окружающего мира намекают, что как-то мелковат для своего возраста. Хотя, может, я бессмертный, вечно молодой карлик? Тоже вряд ли. Скорее, малолетний шкет, но зеркал здесь нет. Самое страшное. Похоже, это мне не снится. «Ну что, согрелся?» – обратился ко мне Тимофеич. Попытался ответить, но только не членораздельно промычал. «Понял, тогда слушай, я налью тебе еще один стакан чая и дам булочку, одну, но ты за это исчезнешь с моего двора раз и навсегда». На это его заявление лишь недоуменно уставился на него. «И не зыркай на меня так, была бы ночь, просто вышвырнул бы тебя на улицу. Лучше там сдохнешь, чем у меня во дворе. Объясняй потом городовому, что никто тебя здесь не привечал, затаскают потом, как моего дружбана. Мне такого счастья даром не надоть». «Мда, вот тебе бабушка и Юрьев день. Прямо светится от человеколюбия. Ладно, с пропащей кошки хоть шерсти Клок. Нужно лишь время маленько потянуть, погреться. Солнышко светит, птички не поют, зима все-таки. Потому только снег под ногами хрустит, а морозец не слабый. Выморозил влагу из воздуха, вот и падает снежная пыль. При этом не облачко. Приятная сытость и тепло в районе желудка, а даже на ногах уже почти твердо стою, а на краю улицы, дойти до которой помог Тимофеич. Кстати, где это я? В прямом смысле. Просто не понимаю. Архитектура домов, среди которых оказался, намекает на какой-то хай-тек, а не провинцию. А вот почти полное отсутствие авто говорит об обратном. Да и они почему-то только покрышками шуршат. У них двигатель-то есть или нет? Чтоб и я так жил. Высказался вслух, увидев пролетевшие в небе два ховера. Мало того, что тело не мое, так еще и мир. Мои размышления прервал какой-то свист, странно знакомый. Очнулся в наспех организованном госпитале. Похоже, взрыв я уже не услышал. Из-за окон доносились звуки разрывов и выстрелов автоматов, по ощущениям, где-то в отдалении. «Смотри-ка, оклемался», — сказал колоритный дедок, сидящий на соседней кровати. Во-первых, щупленький, во-вторых, седой, как лунь, с космами, торчащими в разные стороны, и всклокоченной жидкой бороденкой. Довершала образ законченного эксцентрика одежда. В жизни такого сочетания цветов и фасонов не видел. Стильный пиджак, одетый поверх буквально кричащей кислотными цветами рубахи, заправленный в ватные брюки. А надо же, сработало. А вот ж не думал, что от популярной ритуалистики будет толк. В каком смысле, решил я уточнить, что за бессмысленный набор звуков он произнес. Да, на старости лет вот магией увлекся. Лекарства дорогие, а на пенсию по дурости не откладывал. В молодости-то оно кажется, что мы бессмертные, и старость не наступит. Магией? Не обращай внимания. У нас только книги по ритуалистике доступны. Так что сам понимаешь. Но знаешь, оказался совсем не бездарен. Вот и обхожусь без таблеток. Тебе помог. В смысле? Так того, а медикамент только на специалистов тратит, а такие, как мы, сами по себе. Разве что иногда доктора заходят проверить, не подох ли кто. Еще протухнет, а тебе сильно досталось от близкого разрыва. Второй день в сознание не приходишь. Капельницу-то никто ставить не будет. Мог и от обессиления копыта откинуть. Да еще долго, видать, валялся, пока нашли. Весь в обморожениях. Вот я и решил помочь. Тебе, малец, еще жить да жить. А если есть не начнешь, помрешь. Все-таки я теперь пацан. Так что шевелись, скоро обед, а тебе никто его сюда не принесет. Ложку, плошку и кружку дадут там. Продолжил он после некоторой паузы. Очередь в столовке двигалась быстро, звуки разрывов, доносящиеся сюда, никого не пугали. Давали гречку с добрым куском масла и двумя сосисками. И еще целых 4 кусочка ржаного хлеба. Только здесь мне стало понятно, насколько я проголодался. Извините, а как вам обращаться? Решил узнать у дедка, когда пошли со своими порциями к себе. Изя, а тебя, кстати, как зовут? Вы еврей? Нет, сокращенно от Изяслав, но как-то привык уже. А меня Петр. Петя, значит. Скажите, пожалуйста, а почему все так спокойны, когда слышны взрывы и довольно мощные? А чего дергаться-то? Шереметьевские борзы еще не совсем оскотинились, чтобы по больнице стрелять. Тут не скажешь, промахнулись, как раньше. Высокоточное оружие. Этот город им и не нужен, вот разрушают до основания. А Красный Крест – территория нейтральная. Похоже, волынские этот ГОК потеряли. Получается, между Шереметьевыми и Волынскими идет война? А между князьями? Постой. А как ты про это не знаешь? Ну, посчитай ничего, кроме своего имени и не могу вспомнить. Эх, тебя угораздило. Похоже, контузия. Что тут скажешь? Ритуалистика даже неполноценная магия. Могу только посочувствовать и посоветовать копить денег на парамедиков. Те, возможно, помогут. И часто такое в... Да, совсем у тебя с головой, похоже, плохо. Страна наша, Русия, со столицей в Царьграде. А такие конфликты все-таки редки. Но тут нынешние владельцы этих земель сами виноваты. Жалели работников до последнего, не заменяли их на роботов. А их соперники такой блажью не страдали и тратили деньги на свою ЧВК. Вот и закономерный результат. В беседе с детком и узнал, что у нас в стране изучение искусства магии простолюдинами не поощряется. И это мягко сказано. Родовитым конкуренты не нужны. У нас такие знания не распространяются даже с появлением интернета. Все доступные страницы блокируются. Хотя кто ищет, конечно, обрящет. А может и на уголовку нарваться. Сурово, оно таково у нас наказание за использование анонимайзеров. Так что китайский сегмент интернета из моего мира довольно либерален на фоне такового в Руси. И все из-за того же боязни конкурентов. В итоге маги довольно слабо обучены и подготовлены, но выезжают на родовых атрибутах, полученных выведением породы за несколько столетий, а некоторые из особо сильных и тысячелетий. Этим мы куда ближе к востоку, нежели к западу. Есть, правда, еще эсперы, но их вообще мало. Слово показалось знакомым, но все, что вспомнил, была какая-то анимешка про некий рейлган. Без должного уровня знаний и квалифицированного обучения не развиваются они. У нас одаренные этого типа даже второго уровня считаются сильными, а в Японии, поговаривают, уже пятый обучают. В этом мире нет Германии на политической карте мира, и все эти земли поглощены в средние века Швецией. Заодно и Дании наступил в свое время чей-то там капут, как, впрочем, и Польша. Более того, и народа теперь такого нет, ну и бог с ними. Финляндии и стран Прибалтики тоже нет, и не было. А если из-за первой у нас со скандинавами были терки почти 5 столетий, то вторые отошли им в 16 веке путем поглощения Ливонского ордена. Но в итоге, по результатам в их интерпретации, восточной кампании 41-го, а в нашей второй отечественной, попали в наше полное и безраздельное владение, без местного населения. Всех не наших подданных вернули шведскому королю, и далеко не в целости и вообще без сохранности. Заруба между империями была не слабее, чем у нас в Великую Отечественную войну, и обошлись тут без всякой борьбы с коммунистической заразой. Им хватило и того, что мы недочеловеки. Закончилось, правда, похоже, Дрезденским судом над верхушкой национал-социалистов. И здесь они отметились. И даже причины их прихода к власти были почти теми же, что и в нашем мире. Поражение в Великой войне от Антанты в лице Великобритании, Франции и североамериканских Соединенных Штатов сказалось на шведском государстве не самым лучшим образом. Да, здесь это объединение имело несколько иных участников, а мы вообще были не при делах. Видимо, потому та бойня так и не получила название мировой, как и последующий между собойчик с нашим привлечением. Что у шведов там была за логика, до сих пор так никто и не ответил. Получили по мусалу. Так и разбирались бы с обидчиками. Нет, решили полегче цель поискать. Но не повезло им в этом смысле с соседями. Да и для Руси эта война не была настолько кровавой и трагичной. Хотя диву даешься, рассматривая аналогии этих войн. Миры разные, а события, на удивление, похожие. Там битва за Москву, здесь за Царьград. В этом мире возвысилась Тверь, Софья Палеолог, и здесь стала великой княжной, а потом царицей Руси, а династия Рюриковичей не прервалась. Идея освобождения Второго Рима овладело правящими массами. Почти три столетия шло Мочилово, сначала вассалов Турции, потом ее самой. В итоге Стамбула, так и не успевшего сменить название с Константинополь, не стало, а у нас появилась новая столица с нашим названием. Там еще персы на свою беду решили под шумок урвать кусок. Остановилось завоевание на берегах Инда, но череда восстаний и карательных походов обезлюдили эти территории. И только с началом промышленной добычи нефти прошло новое заселение, уже русскими. «А вот это плохо», – произнес Изя, когда грохот боев стих. «Почему?» «Потому хозяева сменились, и им столько дармоедов не нужно. Не только землю Шереметьево под себя подмяли. Но и людишки, которые не подсуетились и не ушли отсюда до этого времени, теперь принадлежат им тоже». «В каком смысле?» «Крепостные теперь мы». «Постойте, как же так?» «Ага. Значит, знаешь, что это слово значит, но не понимаешь, как в них угодил? Что с бою взято, понимаешь? А вот, это вас, детей, так просто не закрепостишь. Но высокородные подумали и про это в свое время. И император, чтоб у него руки отсохли, всех детдомовцев в крепостные определил, а за сдачу – награда, за каждую голову. Привыкай, ты и так сиротой был. Тебя бы даже волынские жалеть не стали. Дергаться тоже не советую. Кругом уже патрули наверняка. Попытаешься сбежать – просто пристрелят». «А как же вы?» «Я-то просто. Пока мое содержание будет обходиться меньше, чем польза от ритуалистики, то буду жить, возможно, неплохо». На следующее утро в госпиталь пришли вооруженные люди. Меня и нескольких детей сразу отделили и вывели на улицу, вернее, ее остатки. Наш-то дом был целехонек, а вот вокруг сплошные руины, в которых уже суетилась строительная техника, расчищая завалы. Потом вывели тех, кто смог сам передвигаться и тем самым доказал свою потенциальную полезность новым хозяевам. Среди них заметил и Изю. Остальных прирезали, как заявил мне мой коллега, по несчастью. В смысле, такой же подросток. Нас же загрузили в грузовик и повезли куда-то. Хоть бы тент установили, козлы. Неудивительно, что наша группа сбилась в кузове в кучку, стараясь хоть как-то удержать тепло. Одеты мы были как попало. Надо отдать должное, самых младших затолкали в середину. Среди них оказался и я. Видимо, даже на подростка не выгляжу. Смотрим в камеру, не моргаем. Имя, фамилия четко и внятно. Петр Крюков. Указательный палец в сканер. «Ай!» – воскликнул от легкого укола. Не так и больно, просто неожиданно. Двое парней, проделывавших с нами процедуру установления личности, рассмеялись. Потом один из них, что за компом, посерьезнел. «Ты чего?» «Да твою же мать! Никакой он не Крюков, а Трифон Агафонович Захаров!» «Чё за гад? Так это тело поименовал-то?» «В каком смысле?» «Пришел положительный отклик проверки генокода. Дворянин он? Вот же не свезло!» «Электа Эспер в третьем поколении». «Это как? Молча. Трудно разве догадаться? Ему же явно нет 18, а если точно, только 7 лет. А значит, нет ни одного старшего родственника в живых. Да он и сам значится в безвести пропавших пару месяцев как. И что с ним?» «Что-что. Подлечим, подкормим, купим билет до Твери. А там он уже сам как-нибудь, авось выживет. Там таких дворян, говорят, скопилось порядком. Местные уже подустали. Поговаривают сами, отстреливают совсем уж оборзевших попрошаек. Властям же по боку не дают только разбегаться нищенкам далеко и все. Так что, никакой премии с него? Ага». «А ну, пшел вон отсюда, дармоед!» «Дяденьки, постойте, а что такое электроэспер?» «Да я тебя...» «Постой!» — вступился за меня тот, что за компьютером. и посмотрел на меня так сочувствием. Не факт, что это будет лучше для него. Во всяком случае, шанс дожить до совершеннолетия будет куда ниже, чем в детдоме. А по поводу твоего вопроса, Трифон, похоже, ты ничего не помнишь, но это теперь твои проблемы. Дар у тебя управлять электричеством, и, судя по этим записям, сильный. И владеешь ты им уже на втором уровне. Могу посоветовать искать следы этого у себя в голове. По слухам, вы от него становитесь не того. А теперь иди, не отвлекай нас больше. Да как так-то? Какой к... дворянин? Да вы сами на него посмотрите, вылитый беспризорник. Я за ним 2 часа на вокзале наблюдала, на целый беляж потратилась, и все зря? Думаете, легко его было тащить в участок со сломанными пальцами на ноге? Дело происходит уже в Казани. Так уж получилось, что прицепные вагоны 3-го класса а-ля деревянные скамейки в советских электричках ходят только раз в неделю. Похоже, их цепляют к поездам так, чтобы максимально затруднить передвижение в них по стране. И так-то поезда по обычной железной дороге почти не ходят. Так тут еще и окна в расписании. 3 дня ждать пересадки на поезд до Твери, старой столицы Руси. А в другой класс мне никто билеты и не собирался приобретать. Вот и сидел на этом богом проклятом вокзале, мучаясь голодом. Паёк выдали без учета дней ожидания, да еще и с расчетом на офисную секретутку на вечной диете. Неудивительно, что повелся на беляж, но эта самка собаки даже один укус не дала доживать. Валяюсь теперь в участке, стараясь не завыть от боли. Тварь пробила шпилькой своего сапога мою правую ступню. Как бы теперь без ноги не остаться? Конченая сука. Сочувствую вашим затруднениям, но в его документах четко указан генетический профиль. Если сомневаетесь, можете проверить за ваш счет. После этих слов полицейский хитро так улыбнулся. На это девица выругалась весьма витиевато. Чувствовался опыт применения ненормативной лексики. Затем повернулась и пошла на выход. Только вот зря я надеялся, что про меня забыла. Проходя мимо, со всей дури пнула меня в бок, а потом молча и со стервенением повторила, а потом еще раз. Если бы полицейский ее не отогнал, забила бы насмерть. После он же позвал по сотовому какого-то Петровича. Это оказался ветеринар. Ну а чё, люди тоже животные, а врачи с квалификацией по государственным тарифам помогать нищебродам вроде меня не нанимались. В общем, неозвученную мысль понял, а нужно радоваться, что хоть такой доктор пришел. Ногу разбарабанило так, что она не влезала даже в разрезанную бурку, вот и остался без обуви. Анестезия из категории «Мир, я люблю тебя», в том смысле, что нога онемела, а боль от ковыряний этого коновала, возможно, повторяю, возможно, и снизилась. Не орал только из-за палки, вставленной в зубы. Не отрезали, и то ладно. Еще та тварь сломала мне 3 ребра. Хорошо, хоть испорченный носок дали слегка промыть от крови и высушить на батарее. Вот он-то и заменил мне теперь обувь, да еще полиэтиленовый пакет поверх. Только наступать на эту ступню все равно не мог, да и выданная доктором палка а-ля самодельный посох мало помогала из-за переломов. «Ты на девку-то не сердись», — вдруг проговорил полицейский, помогая выйти из участка. От такого заявления даже отвлекся от невеселых раздумий о предстоящем пути на вокзал. «Шок? Это, как говорится, по-нашему». «Не смотри так, она же студентка». А им, ой, как тяжело, с работой сейчас трудно. Мой брат раньше посмеивался надо мной и моей бюджетной зарплатой, а теперь и сам бы рад хоть такую получать. Только рабочие уже почти никому не нужны, а ей за учебу платить надо. Наверняка ведь у родителей проблемы. Надо же, сердобольный полицейский попался. Только скажи на милость, мне-то что теперь такому малолетнему калеке делать в незнакомом городе, в неведомой стране еще и посреди зимы? Как же жрать охота? Вот из кафе Хотя нет, здесь не так брутально. Лучше это прям-таки мой личный хит. Вид с автомобильного регистратора. На что ты вообще надеялся? Это не следователь, а натуральная скотина. Упекли бы уже, что ли? Нет, ему нравится потоптаться по моему эго. У меня уже не только уши красные и морда лица по самой брови. Как ему объяснить, что просто не подозревал, что тут все под видеонаблюдением со всех сторон и под любыми мыслимыми ракурсами? Большой брат во всей красе. Ну не знаю я ничего толком об этом мире, а тут меня штормануло. У эсперов с головой реально не того. Если мне, пожившему жизнь, на бекрень все в черепушке вывернуло, то что творится с молодыми дарованиями? Хотя, может, различные способности по-разному и на людей воздействуют. Тогда мне конкретно не повезло с электричеством. Ах да, забыл сказать, почему снова оказался в том же полицейском участке, так и не дойдя до вокзала. По дороге подломил банкомат дуром, без всякого плана. Просто был уверен, что могу. Такое ощущение, что живу сразу в двух реальностях. И главное та, другая. Вселенная формул, матриц и сложных уравнений, а это фантом. Сходить с ума начал еще когда та стерва мне ребра ломала. Просто подумал, что глюки. И казалось, они со мной согласились и отступили, а потом сразу раз. Деньги, кстати, находятся в рюкзаке, лежащем рядом со мной. Однако никому нет до этого дела, даже не обыскивали. А этот следователь, которого ждать пришлось несколько часов, просто надо мной издевается. Последняя мысль наконец призвала злость, выгнавшую из головы всякие остатки стыда. Вот это уже лучше, а то просто стыдно смотреть на дворянина второго круга. «Уж думал, вместо крови у тебя водится», – проговорил следователь, увидев произошедшие со мной перемены. «Что еще за круг-то такой?» Продолжение, однако, не последовало. Тогда стал его рассматривать. Какой-то он серый и незаметный, вид в доску среднестатистический, а до такой степени, что это само уже приметой становится. Ни колец, ни особых примет. Даже одежда по местным меркам на нижней границе среднего класса. Хотя за это зацепиться можно. Чувствовалось, привык он надевать нечто иное, куда удобнее. Но мне просто не хватало знаний о реалиях этого мира для вывода. «Захаров, а ты ничего не перепутал?» «Это он о чем?» «А ну, зенки, отвел?» Медленно проговорил он мне в лицо, схватив меня за шею и сдавив дыхание. Подловил прямо на выдохе. Я, конечно, ухватился руками за его запястье. Было бы удивительно, если бы не попытался оторвать его от своего горла. Чувствовалось, прежний владелец тела не был профессиональным ныряльщиком. И на 15 минут задерживать дыхание не умел. Просто рефлекторная борьба за глоток воздуха. Естественно, ничего не получилось, а тут формулы и уравнения сами напомнили о себе. «Мы с тобой, хозяин?» Как же приятен был его крик, хоть и недолгий. Затем был звук распахнувшейся двери и каблуков, стучавших по полу, затем вспышка дикой боли в боку. Как-то не успели ребра срастись за эти несколько часов. «Вы что натворили, дебилы? Почему он сознание потерял?» – разорился следователь. «Оно ведь у вас же кретин!» «Ничего бы мне не доспелось. Хотя, признаю, электрический разряд штука неприятная. Но он же электроэспер. Второго уровня, даже не на пике формы. Шокеры то сильнее тряхнут. Молитесь, чтобы у него никаких серьезных травм не появилось, иначе просто розгами не отделаетесь». «Господин, как же...» «Радуйся, что при исполнении, иначе просто руки отрубили бы. Вы тут в провинции все с катушек послетали. Вообще забыли про уложение». «Это вам не какой-то дворянчик, а мать вашу электроэспер. Второго уровня. Да еще из второго круга». Очнулся, отшатнувшись от ватки с запахом нашатырного спирта. «Ну-ну, не дергайся», — сказал какой-то новый тип в белом халате. Да и без его слов ребра сами указали на неудачность моих действий. «Можете быть свободны», – приказал все тот же следователь. Помещение было другим, заметно больше и похожее на нацистские бункеры времен Великой Отечественной войны, как их показывают в кино. Бетонные стены со следами опалубки. Обстановка, прямо скажем, спартанская. Пара стульев и столик. Рюкзак был на коленях. Короткого взгляда внутрь хватило, ничего из него не пропало. «Да что за хрень тут происходит?» Грабанул банкомат, долбанул током следователя, а меня не то что не закрыли в камере, а даже вещи не отобрали. После выхода типа в белом халате остались мы вдвоем. «Господин следователь?» «Хм», было мне ответом, да еще и с удивленно поднятой бровью. «Скажите, почему у меня деньги не забрали?» «А зачем?» «Ну, они же мной украдены». «Ты их сам вернешь в 10-кратном размере. Просто для тебя, как представителя второго круга, будет фора в 1 год. Хотя эти можешь и сейчас. Был бы ты простым дворянчиком, тогда да, просто забрали и выставили на продажу. А Бельного со стартовой ценой в 9 таких сом. Для третьего круга было бы 3 месяца отсрочки». «Что еще за обельный?» «Сильно тебя контузия приласкала. Тот же крепостной, но только лично. Дети, если таковые появятся, будут свободны». «Еще вопрос. А если бы я был первого круга, то тебя бы здесь не было. Их преступление на личном рассмотрении императора». «Получается, я могу идти?» «Не сразу. Сначала мы поучаствуем в одном мероприятии. Потом наденем браслетик на руку, чтобы нечаянно не потерялся. Денежки, знаешь ли, любят счет. И пока не рассчитаешься, или не выставят тебя на продажу, поносишь. Не советую портить, отсрочку сразу остановят». «А что? Просто казни и ничего более. Той девке, что посмела тебе травмы нанести. Процедура долгая. Вот заодно и подождешь своего поезда здесь в тепле», — перебил меня следователь. «Долго до него еще?» «14 часов. Упреждая, сразу скажу, 2 часа под медикаментозным сном, а не без сознания. Нам эксцессы с электричеством во время перевозки были не нужны. Да, мы за городом. К поезду машины доставят». «А почему казнь долгая? Из-за подготовки?» «Нет, просто кол заточить да виновницу привести». «Ее что, на кол садить будут?» От этой мысли с офигением уставился на следователя. «Или предпочитаешь четвертование?» «Чего?» «Казнь зависит от твоих предпочтений. Но если последним способом, то будет быстрее. Правда, и кровью тут все позабрызгаем. Так что поезд придется дожидаться на вокзале». «Я не в этом смысле. Когда ее осудить успели? И почему от меня?» «Согласно уложению об отношениях кругов и сословий, к ним не относящимся, от 1762 года, а также императорскому указу от 1893 об уравнении полов. Достаточно одного слова «гражданина» твоего круга против простолюдина. А наблюдать будем в воспитательных целях, чтобы ты навсегда запомнил, к чему приводит твое бездействие. Если бы ты ее хорошенько током потряс, как меня, к примеру, то самое худшее, что ей грозило, это отрубание рук. А при наличии денег их всегда восстановить можно, а вот жизнь нет». И так со значением заглянул мне в глаза. «А она про это уложение знала?» «Естественно». «А я нет. Да и электричеством вспомнил, как управлять, как раз из-за нее. Это не может смягчить вину». «Каким образом?» «Тогда ее проблемы. А здесь кормить не будут?» «Да уж, кровь действительно не водится», — проговорил следователь, как мне показалось, потрясенно меня разглядывая.